Понятия не имею, что им известно. Может, они действительно знают, что у нас золото. Можно подумать, что золото, пробитое шрапнелью, от этого перестанет быть золотом. В любом случае, мы должны быть благодарны судьбе. Под таким углом, под которым мы находимся по отношению друг к другу, невозможно попасть в район госпиталя. Следующий снаряд разорвался в носовой части, почти в том же самом месте, что и предыдущий, правда, чуть выше. Там же находится плотницкая мастерская, рассеянно заметил Нейсбай. Я, кстати, тоже об этом подумал. Фергюсон и Керон были в столовой, когда вы уходили? Я вот как раз и пытаюсь вспомнить. Не могу вспомнить, видел я их или нет, но это отнюдь не значит, что их там не было. Это такая парочка, что будут жевать ленч целый час. Нам нужно было предупредить их. А у вас на это не было времени. Я мог послать человека к ним. Я полагал, что они сконцентрируют весь огонь на мостике. Но послать человека к ним я все же не мог. Моя вина. Просчет. Он помолчал, внимательно посмотрел, что делается на море, и сказал: «Кажется, они поворачивают обратно, Джордж». Нейсбай посмотрел в бинокль. «Точно. На мостике какой-то человек, капитан или кто-то другой, с рупором в руке. Ага. Боевой расчет возится с пушкой, а теперь они выстраиваются». «Что это может значить, Арчи?» «Ну, если в боевой рубке никого нет, а боевой расчет спускается в люк, то это может означать только то, что вы думаете. Пузырьки на поверхности видно?» «Нет». «Хотя, минутку. Да, да, много. Продувают балластный отсек. Но мы в миле от них». Капитан решил не рисковать, и я его прекрасно понимаю. Это не такой клоун, как Клаусен. В течение нескольких минут они молча следили за происходящим. Немецкая подводная лодка была уже под углом 45 градусов. Вскоре она исчезла. «Беритесь за штурвал, Джордж. Свяжитесь со старшим механиком, скажите ему о том, что произошло, и попросите сбросить ход до нормальной скорости. Затем возвращаемся на курс, которым следовали. А я схожу, посмотрю, нет ли какой пробоины в носовой части». Нейсбай смотрел вслед удаляющемуся боцману, прекрасно понимая, что не пробоина его в первую очередь волновала, что он отправился посмотреть, не решили ли Керон и Фергюсон на этот раз пропустить ленч. Маккинон вернулся минут через 10. В руке у него была бутылка виски и 2 стакана, ни тени улыбки на лице. «Им не повезло?» — спросил Нейсбай. «Судьба отвернулась от них, Джордж, так же, как и я отвернулся». «Арчи, прекратите. Хватит винить себя. Сделанного не воротишь». Джанет перехватила его, когда он вошел в столовую. Он спустился вниз вместе с Нейсбаем, оставив за штурвалом Трента и Джонса и МакГикона в качестве дозорных. Она отвела его в сторону. «Я понимаю, что это банально, бессмысленно, если хотите, но мертвых не вернешь». «Это верно», — безрадостно улыбнулся боцман. «А если уж говорить о мертвых, а о покойниках, как известно, плохо не отзываются, это была еще та парочка. Но оба они были женаты, у обоих были дочери.